Эпилог. Мне пришло сообщение из Ордена. Неподалеку от Аваля снова видели падшего. Пару дней назад в город прибыл изгоняющий, но он уже сутки не выходит на связь. Не хотел просить о помощи, но сам я его не найду. «Дай мне 5 минут». «Жду в коридоре», – вздохнул Айяр, но прежде чем покинуть мою комнату в общежитии, коротко поцеловал в губы. От этого прикосновения я мгновенно покраснела, а затем сама потянулась к губам жениха. Да, теперь официально жениха. Ушлый даргариец все-таки уговорил отца дать согласие на нашу помолвку, а затем и свадьбу. Но я настояла на отсрочке в 3 года. Хотелось сначала окончить академию, разобраться со своими долгами перед убитыми падшими и найти сволочь, которая чуть не сгубила меня и брата. А еще я немного повредничала, когда Айяр делал мне предложение, однако быстро сдалась под напором его уговоров, признаний и поцелуев. Теперь мы вместе, но опять же по моей просьбе скрываем это в академии. Правда, мне иногда кажется, что все уже в курсе. Во время вылазки по вызволению леди Амелии из плена степей метелей я познакомила ее с будущим зятем. Кстати, в некогда родной дом я пробивалась с боем. Узнав, что в замок явилась целая делегация мариинов, лорд Леомин выставил против нас своих людей, отказавшись впускать. Назревала стычка, когда вперед вышел мой даргариец. Мне довелось воочию увидеть, как маги мрака внушают страх и подавляют магически неодаренных созданий. Всего несколько ударов сердца, и охрана замка отступила. А когда он назвался посланником Шисара третьего правящего дома Даргомена, нас быстро проводили в главный зал. Марий все время прятал лицо под капюшоном, чтобы не провоцировать принимающую сторону на необдуманные поступки. Пока отчим и отец под присмотром Айяра беседовали в кабинете, мы с близнецом отправились искать маму. Первым, правда, встретили дядю Конора. Когда я представила ему брата, дядя подарил мне долгий виноватый взгляд. Но ему не в чем было себя винить. Я понимала причину поступков родных, уже понимала. Знакомство прекрасной леди Амелии и сына получилось очень трогательным. Даже суровый дядя не смог сдержать слез, глядя на плачущее семейство. Пока Марий неверяще рассматривал маму, я принялась за подготовку обряда освобождения. Он был простым, но я чувствовала, что время играет против нас. Пока еще не понимала, в чем подвох, но старалась спешить. Выученное заклинание легко срывалось с губ, окрашивая окружающее пространство в разноцветные нити. В этом переплетении цветов я отчетливо видела темные лоснящиеся оковы, спутывающие руки и сердце мамы. Я могла только догадываться, куда они тянулись, и теперь, когда узнала об их существовании, мне захотелось как можно быстрее забрать маму на острова. С последними словами заклинания Марий схватил меня за руку с кинжалом, и мы вместе отсекли толстых пиявок, подпитывающихся от нашей мамы. Леди Амелия покачнулась, но удержалась на ногах. Мы с братом не смогли. Наша сила рванула в пространство и была тут же всосана, скрывающейся в полу темнотой. Словно откупные за жизнь и свободу. К сожалению, на этом все не закончилось. Лорд Леомин был категорически против поспешного развода. Несмотря ни на что, маму он любил, кажется, не меньше, чем отец. Вот только стоило посмотреть на стоящих рядом Амелию и Маринара, как становилось ясно, кому все эти годы принадлежало сердце блистательной леди. Это было ясно не только нам. Отвергнутый лорд призвал стражу, чтобы незваных гостей выкинули из его замка. Но тут я очень удивила всех, сообщив лорду, что замок не его, а мой. Соответствующие документы он подписал еще несколько лет назад. На правах хозяйки я могла приглашать кого угодно и на любой срок, а в компании столь сильных магов могла и выгнать на улицу неугодных. Мне не поверили. Когда из тайника были извлечены документы, лорд Леомин поумерил свой пыл, и мы смогли пообщаться. Итогом встречи стал развод и возвращение лорду его земель и замка. Вернувшись на острова, родители не могли надышаться друг на друга, поэтому делами королевства неожиданно пришлось заняться Марию. А я наконец-то вернулась к учебе, которая теперь была разбавлена не только студенческими буднями, но и ухаживаниями красавца-преподавателя, а заодно работой на орден. Портал переместил нас в центр Аваля, к одной из лавок травников, уже закрытой в это позднее время. Город спал, убаюканный тьмой и заунывным завыванием ветра. Стылая серость превращала ночные улицы в пугающие лабиринты, заставляя зябко передергивать плечами. Но я старалась не обращать внимания на холод. отрешиться от всего и всех, чтобы отпустить себя и почувствовать зов твари огненного мира. Он был тихим, еле слышным, но и этой тонкой ниточки хватило, чтобы уцепиться за нее. Закрыв глаза, я потянула нитку на себя, постепенно скручивая ее в клубок. Наматывала медленно и осторожно, чтобы не порвать. И одновременно сокращала разделяющее нас расстояние. Не знаю, что со стороны видел куратор, но чувствовала радость и удовольствие от понимания, что я помогаю людям, и никто больше не пострадает от лап твари. С неба посыпался мелкий колючий снег. Постепенно земля укрывалась белым покрывалом. Городские ворота остались далеко позади, а я все шла и шла. Вперед, во тьму, к неясным силуэтам деревьев и их надрывному скрипу. Сразу несколько огоньков парили невысоко над землей, позволяя видеть дорогу и все ее неровности. Эти светлячки тоже были моими, аккуратными, маленькими и совсем незатратными. Привлечь внимание падшего я не то чтобы не боялась, я хотела этого. Поэтому, почувствовав, что существо где-то совсем рядом, достала из-за пояса кинжал и разрезала левую ладонь. «Мари!» – тихо рыкнул на меня куратор, но я отрицательно качнула головой, чтобы молчал. Он понял, но я буквально кожей чувствовала его недовольство. Приблизившись, я вложила ему в руку окровавленный кинжал. «Уже близко. Бей в глаза или в сердце. Так яд подействует быстрее». «Спрячься мне за спину, и чтобы ни случилось, не высовывайся». «Угу», – неопределенно промычала я, но за спину спряталась. Вовремя, надо заметить, тварь спрыгнула сверху, аккуратно то место, где я стояла секундой ранее. Даргариец не растерялся. Кинжал тут же вошел твари в глазницу и с чавкающим звуком застрял там. Как только моя кровь проникла в него, тварь зашипела, закружилась на месте, а затем упала безжизненной тушей в снег. Задерживаться у трупа я не стала. Деревья тянули меня вперед, нашептывая просьбу поспешить. Кому-то там нужна была моя помощь. Выскочив на поляну, я подкинула вверх сразу несколько огоньков, чтобы осветить пространство. Зрелище было не самое приятное. Всюду темнела кровь. Даже свежий снег не мог скрыть ее, окрашивая в алый цвет. Искореженные тела лежали по кругу, соприкасаясь друг с другом. Страшный рисунок смерти и темная энергия буквально сбивали с ног, вызывая приступы тошноты. Но я держалась, понимая, что кто-то среди жертв еще жив. Кому-то можно было помочь. Сосредоточившись, я смогла определить, в каком теле еще теплится жизнь. На бегу, достав нужные склянки, я упала на колени прямо в грязь и приподняла голову девушки, совсем молоденькая. Она дышала еле-еле, поверхностно, но была в сознании и даже пыталась что-то сказать. «Молчи!» – оборвала я грубо и влила в рот сразу несколько зелий. «Потом расскажешь». «Он!» – прохрипела девушка. «Береги силы!» «Нет, должна!» Она тяжело закашлялась, выплевывая сгусток крови. «Он сказал, игра началась!» Конец книги. Читала Ева Ларина.